Глава 10. Алена. Показательное выступление Антона и даже его несправедливое оскорбление не так задели меня, как тот факт, что муж явился домой, пока меня нет, хотя мы договаривались иначе. Так что единственное, о чем я могла сейчас думать, это не вещи, собранные бывшим мужем, а сын, с которым он наверняка свиделся. Я вообще ни секунды не сомневалась, что Антон явился, пока я не дома, исключительно ради Тимура. Не нытьем, так катанием пытался выбить себе встречи с сыном. Это очень в его стиле. Помню, когда Тимур был еще маленьким, Антон скажет гадость и шасть в его комнату. Мол, ребенок спит, не ори, не время выяснять отношения. Не помню, как прощалась с Феликсом. Даже не поняла, почему я очутилась у него на руках. Я вообще не заметила, в какой момент он ушел, и Антон покинул мою территорию. Я думала лишь об одном. Что наговорил Антон сыну? И я оказалась права. Тимур не спал. Он учился во вторую смену, однако парнишке 11 лет, надо все же ложиться нормально. Я подскочила к Тимуру, который выпучил глаза, и прямо спросила. «Папа настраивал тебя против меня?» «Ну...» Сын замялся. «Отец говорил, что, скорее всего, это ты надоумила того мужика, ну что заплатил ему за развод, дать зарок со мной даже не видеться. Мол, это дикость, подлость и терроризм. Бытовой терроризм, в смысле. Что нельзя оставлять сына без отца и мешать им общаться. В общем, многое он сказал». Тимур вдруг потупился. Я подняла его голову за подбородок и попросила. «Скажи честно, веришь? Очень хочешь общаться с отцом?» Я не собиралась оправдываться, не планировала отговаривать сына. В конце-то концов он имел право встречаться с Антоном. «Что думаешь?» — спросила совсем тихо, потому что Тимур все еще не ответил. А он вдруг посмотрел на меня так, как смотрел совсем еще маленьким. Эти распахнутые, бесконечные, доверчивые зеленые глаза я никогда не забуду. «Мама, скажи правду, пожалуйста». Я сглотнула колючий ком в горле, смахнула слезы и твердо сказала. «Представления не имею, кто был тот мужик. Даю тебе слово, что мы не в сговоре с ним, и все, что он требовал от Антона, мне непонятно и вообще как-то дико. Чтобы дать деньги за наш развод, потом потребовать не видеться с сыном, это у меня тупо в голове не укладывается. Те события кажутся страшным сном, но обернулись для всех кошмарной реальностью. И я была бы очень счастлива, правда, если бы папа отказал тому мужику». Папа утверждает, что это проверка. Мол, тот мужик из какого-то детективного агентства. Он это выяснил. И ты его наняла, чтобы проверить, реально ли папа может с тобой развестись. И заплатила ему столько денег, чтобы купить отцу новый дом и машину? Ты в это веришь? Он сказал, у тебя было наследство, лежало на счетах. И, возможно... «У меня нет и не было таких денег», — тихо произнесла я. «А если бы и были...» Подумай, зачем мне ему все это выплачивать? Согласился, выдал свое нутро и все. Ну да, это так, логично. Тимур, я даю тебе слово. Я смотрела в глаза сыну и клялась как на духу, как перед судом. Я никогда никого не просила и не нанимала, чтобы нас развести. Тем более проверить Антона. Я понятия не имею, что это был за мужик. А тот, что принес тебя сегодня домой? Мы познакомились сегодня в ночном клубе. Диана и Ира опять напились. Он знал моих подруг как облупленных. Я только кивнула. Именно так. Таксист уехал и не взял нас на борт. Его, в принципе, тоже можно понять. А тут подвернулся этот мужчина. Но почему он тебя нес до дома? Да черт его знает. Может, понравилось. Диану и Ирку он тоже донес. Честно? Я клянусь тебе, сын. Он обнял меня, прижался, затих, и теплые волны заструились по телу. Я кайфовала пару минут от того, что сын рядом, что он жив и здоров, и мы с ним вполне в доверительных отношениях. Затем сурово сказала. «А теперь давай спать». Тимур не стал спорить, лег в уже расправленную кровать. Видимо, отец пришел, когда мальчик ложился. «Да, отличный папаша, что еще скажешь? И редкостный гад, если начал на меня наговаривать. Вот уж не верю, что кандидат наук, программист, реально заподозрил, что я заплатила ему столько денег, чтобы от него отвертеться. Я могла просто сама подать на развод. У нас брачный договор, ну так, на минуточку. И мужу совсем ничего не досталось бы. Я умылась, разделась и легла спать. Уснула, как убитая, а проснулась около 12 дня. Увидела часы прямо напротив, поставила на подоконник, чтобы сразу, как пробудилась, иметь представление о том, сколько накатила. Подорвалась, метнулась варганить яичницу. Быстренько покормила Тимура, собрала в школу и справилась, как уроки. Сын отправился на занятия, а я только теперь неожиданно поняла, что мы с Феликсом так толком и не договорились, идем таки в ресторан или же нет. Мы расстались настолько двусмысленно и невнятно, что Феликс вполне мог решить, что я больше не хочу его видеть. И телефона его у меня нет. Вот же черт. В кои-то веки мне попался хороший, вменяемый мужик. Заботливый, сильный, смелый. Дрался с насильником, подруг разносил по домам на своем же горбу. А я? Я тихо вздохнула. И решила, как обычно, на шопинге, если не могла понять, купить или нет очередную обновку. Если приедет за мной, значит мой. Если же нет, значит и не судьба. Было неприятно полагаться на случай, когда жизнь свела с подобным вот Феликсом. Но у меня банально не было выхода. Если мой, придет. Повторила себе и отправилась проверять почту в обнимку с термосом и большой кружкой чая.